Ячу и безразличным взглядом пробежался по полкам с головами, притворяясь, что изучает их, а затем, держа в руках одну из голов, незаметно поглядывая назад, он думал, что сейчас выглядел реально круто, когда вдруг он услышал шепот Дебби, которая обращалась к другим девочкам. Похоже, что толстокожесть Хаммера становится все больше и больше, он настолько горд собой, что даже его руки начали дрожать. Это Чеза показуха такая, это да, босс тот еще любитель покрасоваться. Сделала контрольный выстрел Вивиан. Остальные девушки согласно закивали. Ячуи, эй, а что плохого в показухе? Ему что и своей силой теперь похвастаться нельзя? В этот миг раздался голос Джарвиса, который помог Ячуи сгладить свою неловкость. Господин, Лир проснулась. Ячуи быстро бросился к Джарвису. Лир уснула сразу после того, как приняла свои воспоминания за последнюю 1000 лет, и на данный момент прошло уже почти 2 дня с этого момента. Она лежала на руках Джарвиса и потирала ручками свои сонные глазки. А когда увидела компанию Ячуи, то улыбнулась и начала приветствовать их по очереди. Папа, мама, Дебби и Фия, Вивиан, старший братик. Кажется, я проспала очень долго и теперь мой животик хочет кушать. Она изо всех сил попыталась встать с рук Джарвиса и по привычке быстро взобралась на его плечо, после чего на ее лице отразилась некоторая озадаченность, словно пытаясь понять, чего это она решила сесть здесь. Затем она быстро покачала своей головой, отбросив эти мысли, и протянула руку к Ячуи. «Папа, Лир хочет конфетку». «Ячуи, и это взрослая Лир». Дело в том, что хоть Ячуи и вернул Лир ее воспоминания, они воспринимались ею, как взгляд со стороны, а не свои собственные. Многие воспоминания Лир были записаны у нее на уровне мышечной памяти или рефлексов. Например, она на подсознательном уровне была очень близка с Джарвисом, но ее личность, сформированная за 1000 лет, сейчас так и не появилась. В этот миг у Ячуи в душе появилось некоторое сожаление, но, к счастью, Лир – это Лир. Она быстро схватила конфету от Ячуи, затем сняла с нее обертку и закинула ее себе в рот. В этот миг на ее лице опять отразилось озадаченное выражение. Кажется, что в ее голове происходит что-то странное, там появилось там много разных новых воспоминаний. По мере своего взросления, она постепенно осознает все эти воспоминания и постепенно превратится в Лир из мира жадности. Незаметно прошли отведенные 3 дня и настал крайний срок. Джон, Гвен, Халавин и Тристан уже были готовы выбрать свою голову и покинуть это место. Дебби и остальные девочки были заняты сбором вещей, когда Дебби незаметно спросила Ячуи, как им быть с выбором головы, но что Ячуи загадочно улыбнулся и сказал: «Я уже знаю, где голова Силти». Глава 440, и неожиданно он запел. Исследовательских команд, которые решили принять участие в финальном испытании, всего было 5, включая команду Ячуи. В этом мире команда считается единым целым. Для завершения испытания, команды должны доставить голову всадника без головы предку императору, но настоящая голова была только одна. Так, будь это Джон, Халавин, Гвен или Тристан, они прекрасно понимали, что у них не было и шанса на то, чтобы найти правильную голову, и только команда Ячуи знала, как на самом деле выглядела голова Силти. Так, они решили взять первую попавшуюся голову и с ней вернуться назад. Финальное испытание должно было быть крайне опасным, даже если бы они смогли найти правильную голову, то скорее всего все еще обязательно столкнулись бы с некоторыми опасностями. Но им все еще было очень интересно узнать, какой именно выбор сделает Ячуи. Несмотря на то, что в зале голов было 1340 голов, но среди них не было головы Силти. Когда Дебби с девочками попали в это место, то они первым делом осмотрели все головы. Таким образом, чем меньше времени оставалось на выбор своей головы, девушки начали немного нервничать, не зная, как им продолжить поиски. Но когда они обратились к Ячуи, он сказал им: «Я уже знаю, где настоящая голова Силти». «И где же она?» Дебби и остальные девушки с любопытством спросили у него. Эти 3 дня Ячуи большую часть времени проводил внутри палатки, помогая Даджинси совершить прорыв в сферу специализации, или же игрался с Лирой. Они ни разу не видели, чтобы он действительно был обеспокоен поиском головы Силти. Ячуи слабо улыбнулся, а затем вдруг резко развернулся и направился к таинственной личности на железном троне, не сводя с него взгляда. Таинственная личность, увидев приближение Ячуи, слегка вздрогнула, а затем встала со своего места, с некоторым любопытством наблюдая за ним. Все эти 3 дня таинственная личность сидела на железном троне, занимаясь своими делами. Похоже, что он действительно был полностью заключен в заточении на этом троне в последние 10 000 лет. Когда Ячуй оказался перед железным троном, то он остановился. «Хаммер, ты что задумал?» — каким-то странным тоном спросила таинственная личность у Ячуи. Дибби с девочками, а также Гвен, Халавин, Джон и Тристан также последовали за ним. Попутно, последние четыре держали за волосы головы, которые они выбрали, или завернули их в ткань. Тем не менее эти головы непрерывно голосили: «Куда ты меня несешь? Кстати, а могу ли я использовать твое тело? Я правда могу поделиться с вами своим телом». Эти головы имели очень примитивный интеллект, постоянно сквернословили, и их речь была совершенно бессвязна и не имела никакой логики, так что все участники испытаний уже давно привыкли к этому, и сейчас они с любопытством наблюдали за тем, какую же голову выберет Ячуи. «Я уже знаю, где находится голова всадника без головы», — с улыбкой сказал Ячуи таинственной личности. «И где же она?» — с некоторой нервозностью в голосе спросила таинственная личность. «О, это элементарно». Ячуи указал своим пальцем на таинственную личность. «Это ты». Все вокруг разом впали в ступор. Ячуи заявил, что эта таинственная личность и есть голова всадника без головы. Никто даже подумать не мог, что этот старый бородач может быть головой всадника без головы. Дибби непроизвольно потянула Ячуи за руку и прошептала: «Хаммер, ты уверен в этом? Силти, девушка, а этот старый дед с огромной бородой?» Затем она серьезно посмотрела на Ячуи и сказала: «У девушек нарастет борода. Зачем говорить это таким серьезным тоном, словно Америку открываешь другим?» Ячуи незаметно закатил свои глаза и сказал: «Ты думаешь, что голова всадника без головы не может иметь тела? Поверь, если я сказал, что это голова всадника без головы, значит это голова всадника без головы». «Хе-хе, что ты такое говоришь?» Неясно, от смущения или гнева, голос таинственной личности начал дрожать. «Для начала, давайте вернемся к словам, которые вы сказали ранее». Ячуи снова посмотрел на таинственную личность и начал излагать свои умозаключения. «Вы сказали, что были заперты здесь на железном троне в течение 10 000 лет. 10 000 лет назад, это время, когда предок император исчез из континента Эгендас. Вы провели здесь в заперти 10 000 лет, что означает, что предок император исчез сразу же после завершения создания этого мира и своих испытаний, сделав вас управляющим этого места». «Да, именно так я все и сказал», — кивнула таинственная личность. «Но это ложь», — резко сказал Ячуи. «На вас была возложена ответственная задача самим предком императором, что показывает, что вы, как минимум, должны быть одной из великих личностей того времени, и если вы действительно прожили здесь 10 000 лет, то вы просто не могли не знать о призрачном городе». Таинственная личность мгновенно слегка вздрогнула. Тогда Ячуи продолжил: «Город мертвых уже существовал в то время. Конечно, он не сформировался как город, но первые упоминания о нем появились в летописях более 12 000 лет назад. Это мне рассказала Фрея. Другими словами, призрачный город уже был известен 10 000 лет назад. Его открытие вызвало некоторый переполох среди людей, и множество различных искателей приключений отправились на его исследование. Таким образом, для вас практически невозможно не знать о существовании призрачного города. Так, это приводит меня к мысли, что вы провели здесь в заточении не 10 000 лет, а как минимум 12 000 лет. И что это доказывает?» — улыбнулась таинственная личность. «Ты пришел к таким выводам только на основании того, что я сказал ранее. Как ты можешь быть уверен в том, что когда я сказал, что не слышал о призрачном городе, я просто не соврал вам? Действительно, это просто моя догадка. Она может быть как верной, так и ошибочной, но у меня есть и другие доказательства», — продолжил Ячуи с улыбкой, указывая на весь этот роскошный зал. «Это драконье гнездо. Если моя догадка верна, то это должен быть легендарный зал Геры, не так ли?» «Это зал Геры», — вздрогнула Даджинси. Ячуи согласно кивнул и продолжил: «Практически любой пространственный маг знает заклинание врата храма Геры, которое было создано самим предком императором. Говорят, что он создал это заклинание, наблюдая за древним храмом Геры, в котором обучился магии. Гера – это эльфийское слово. По мере того, как Лир взрослела, она также выучила эльфийский язык, и она сказала мне, что это словно на самом деле означает дракон. Другими словами, храм Геры – это другое название драконьего гнезда. П.П., похоже, что я неправильно понял название заклинания. В общем, великие врата храма пустоты, Это врата храма Геры. Но Хаммер, я видела, как Бушидуа использовал это заклинание, и оно совершенно не похоже на драконье гнездо. Озадаченно сказала Даджинси. Обычно, если кто-то использовал древние заклинания, они уже имели некоторые отличительные черты, которые были частью этого заклинания и являлись своего рода росписью автора заклинания. Это заклинание было создано самим предком императором и являлось одним из самых сильных защитных заклинаний пространственной магии. Любой маг, который выучил это заклинание, мог создать легендарный храм Геры. Это потому, что у учителя это заклинание не завершено. На самом деле это заклинание не высокого, а суперкласса, и лишь достигнув пика сферы специализации, он сможет высвободить полную версию этого заклинания, объяснил Ечуи. Затем он достал волшебную палочку с Мегала и взмахнул ею. В следующий миг рядом с ним в воздухе образовался макет драконьего гнезда. Затем Ечуи взмахнул палочкой еще раз и сформировал макет врат храма Геры. После этого он взмахнул еще раз волшебной палочкой, и врата храма Геры начали обрастать рядом декоративных украшений и узоров, попутно меняя свой внешний облик, и вскоре он стал один в один похож на драконье гнездо. За 1000 лет, которые Ечуи провел внутри испытания жадности, он естественно, что также смог войти в сферу специализации пространственного мага, и таким образом, он смог обнаружить этот секрет. Предок император использовал драконье гнездо в качестве образца, когда создавал свои заклинания врата храма Геры. На лицах других людей отразился намек удивления. И что с того? Слабо улыбнулась таинственная личность. Я не понимаю, что это доказывает. С помощью этого момента можно доказать очень многое. Ечуи улыбнулся. Драконье гнездо очень необычное здание, но нигде в последующих поколениях не появлялось его описание, что уже показалось мне странным. И только когда я попал в испытание жадности, я, наконец, понял почему. Ечуи провел рукой вокруг, указывая на зал. Это не просто иллюзия, созданная из воспоминаний предка императора. Это настоящее драконье гнездо. Когда предок император создавал свои руины предка императора, он создал его вокруг настоящего драконьего гнезда. Например, испытание первородного греха скорее всего является настоящим испытанием драконьего гнезда, так как я подозреваю, что даже предку императору не под силу создать нечто подобное. Сделав паузу, Ечуи спросил у таинственной личности. Итак, вы все еще хотите сказать, что я ошибаюсь? Таинственная личность хранила молчание, видимо соглашаясь с умозаключениями Ечуи. Драконье гнездо, в котором они находились на данный момент, действительно было настоящим, и предок император просто настроил его так, что участники его испытания в конечном итоге попадали сюда. Ечуи опять слабо улыбнулся и продолжил. Испытания в горной деревне Иштарграде были созданы непосредственно предком императором на основе его собственных воспоминаний, а вот третье испытание, если мои догадки верны, является самым настоящим. В реальной истории, всадник без головы действительно был временно остановлен предком императором от убийства 7 великих лидеров людей, после чего он отправил группу людей в драконье гнездо, чтобы отыскать голову всадника без головы. Но правда заключается в том, что предок император изначально знал истинную личность всадника без головы и просто заставил других людей думать, что всадник без головы связан с дьяволом. И в драконьем логове никогда не было никакого дьявола. Это место изначально находилось под контролем предка императора, и заклинание врата храма Геры является самым ярким тому доказательством. Чтобы создать подобное заклинание, мало было просто однажды увидеть драконье гнездо, нужно также было иметь некоторую власть в этом месте. Суть заклинания врат храма Геры заключалась не в том, что оно создавало копию из пространственного элемента, а призывало настоящий храм Геры, чтобы противостоять атакам врага. А для этого нужно было обладать достаточной властью над призываемым объектом. Впервые предок император использовал это заклинание, чтобы противостоять атаке Альянса 7 раз, таким образом, можно было смело утверждать, что как минимум, на тот момент он был правителем этого места. Всадник без головы изначально был создан предком императором, и он умышленно позволил ему убить 7 лидеров людей, так как хотел, чтобы люди окончательно одолели Альянс 7 раз, таким образом, он смог бы заложить фундамент для дальнейшего процветания человечества. Наконец, торжественно заявил Ечуи. Еще в Штармграде Ечуи заподозрил, что всадник без головы был создан самим предком императором, а так называемое убийство 7 великих лидеров на самом деле было большим заговором, спланированным предком-императором. И когда позже Ечуи столкнулся с Силти, он только еще больше убедился в своей догадке. На самом деле в логической цепочке Ечуи были некоторые огрехи и пробелы, но его вывод был совершенно правильным. Смерть семь великих лидеров людей на самом деле была спланирована предком-императором. Я могу смутно предположить, как все было. После того, как предок-император убил черного дракона, ледяные драконы отвезли его в драконье гнездо, где он познал магию. В то время Силти была серьезно ранена. Я думаю, что каким-то образом предок-император сумел спасти ее, но она оказалась в полумертвом состоянии. Тогда он превратил тело Силти в всадника без головы, отделив ее голову от тела. Он сделал ее тело в некотором роде бессмертным, а смогла продолжить свое существование без тела. Таким образом ее жизнь была спасена. Так появились две новые совершенно независимые личности. К тому времени предок-император должен был уже полностью изучить все драконье гнездо, и когда он решил покинуть его, ему нужен был кто-то, кто бы помог ему управлять этим местом. И это должен был стать человек, которому он больше всего доверял. Без сомнений, это стала голова Силти. Затем Ечуи указал пальцем на таинственную личность. С учетом всего вышеизложенного и если допустить, что вы здесь провели не менее 1200 лет, вы можете быть лишь одним человеком. Вы, голова Силти. Во дворце воцарилась тишина. Дебби снова потянула Ечуи за рукав. Хаммер, хоть я и не поняла, что ты сказал, но ты невероятен. Ну, именно этого эффекта я и добивался, даже если другие не поняли, о чем я говорил. Ечуи удовлетворенно кивнул своей головой. Внутри храма воцарилась еще большая тишина. Твои умозаключения действительно любопытны, но в конечном итоге, это не более чем домыслы. Напряженным голосом сказала таинственная личность. Что ты будешь делать, если я не признаю себя Силти? Ечуи молча смотрел на таинственную личность, словно принимал какое-то решение, а затем где-то спустя полминуты, открыл свой рот, но он ничего не сказал, а запел. «С чего бы мне, — сказал тот лорд, — склоняться пред тобой, на стяге твоем такой же кот, лишь только цвет другой». Остальные члены испытания вдруг резко вздрогнули и офигевшими глазами посмотрели на Ечуи. Чего он вдруг запел? И надо сказать, что певец из Ечуи, как балерина из медведя. На лицах Дебби, Ифия, Даджинси, Вивианны и Фрии непроизвольно появилось выражение крайнего стыда. Ечуи случаем головой нигде не ударился, не так ли? Даже сидевшая на руках Джарвиса, Лир быстро заткнула свои уши и раздраженно посмотрела на своего отца. Что уж было говорить за Гвина и остальные, которые один за другим единогласно пришли к мнению, что это вообще не имело ничего общего с пением. Может, он так хотел скрыть свое смущение, но разве таким образом он не скомпрометировал себя еще больше? А затем произошло то, что всех весьма поразило. Как только этот бесподобный вокалист запел, таинственная личность, которая сидела на троне, вдруг так же энергично встала со своего места и стала подпевать ему. Хоть алый лев, хоть лев златый, важнее длина когтей. Не верю я, что коготь твой острее и прочней. Так он сказал, так он сказал. Из Кастамири лорд, Ечуи и таинственная личность словно прониклись печалью этой песни. Так они продолжали петь песню дожди в Кастамире. С тех пор лишь дождь в пустынный зал. По лорду слезы льет. С тех пор лишь дождь в пустынный зал. По лорду слезы льет. Постепенно голос певцов становился более величественным и красивым. Когда песня закончилась, черная мантия таинственной личности спала, а тело старика начало постепенно уменьшаться, словно сгорая в огне, а затем в этом огне появилась голова. Это была голова девушки с бледно-зелеными волосами. И когда пламя постепенно угасло, голова опустилась на железный трон. Это была голова Силти. Она открыла свои глаза и с улыбкой посмотрела на Ечуи. «Поздравляю, ты нашел меня». Все люди вокруг в этот момент. Это что за нахрен такой только что был? Глава 441. Предок-император, финальный босс. Когда Ечуи начал охоту за телом черного дракона в Штармграде, он попутно также начал проходить сюжетную линию с Силти, чтобы узнать различные тайны из ее жизни. Так, он услышал песню «Дожди» в Кастамире в ее исполнении. В то время Ечуи решил, что это была крайне важная информация для прохождения следующего испытания, но все еще не мог, что такого важного в нем было. Последние три дня Ечуи крайне серьезно исследовал эту проблему. Он уже давно заподозрил, что таинственная личность была головой Силти. И хоть на практике все оказалось очень просто, решение этой головоломки отняло у него немало сил. И ключом к решению этой головоломки стала песня «Дожди в Кастомире». Эта песня была главным элементом, который мог заставить таинственную личность признать, что она была головой Силти. Когда таинственная личность увидела через зеркало, как Силти начала петь эту песню, она прослезилась именно из-за того, что она сама и была Силти. Но вместе с тем, она была не совсем Силти. После того, как ее голова была отделена от тела, обе части ее тела обрели свое собственное сознание, став двумя отдельными, но взаимосвязанными личностями. Лишь когда голова и тело снова воссоединятся, они станут настоящей Силти. И именно по этой причине, когда таинственная личность говорила о Силти, она говорила о ней так, словно это был другой человек. К моменту, как песня была закончена, тело таинственной личности полностью развеялось и превратилось в голову Силти. В этот миг остальные люди, за исключением Ячуи, были настолько шокированы, что полностью лишились дара речи. «Поздравляю, ты нашел меня!» Силти вернула свой прекрасный голос, и теперь на железном троне лежала только ее голова. Но на этом лице все еще была слабая улыбка, когда она смотрела на Ячуи. «С тех пор, как фармер доверил мне управление этим миром, прошло 10000 лет, и ты первый, кто смог выяснить правду и освободить меня». «Освободил?» Ячуи несколько сбила с толку это слово. «Изначально я думала, что фармер навсегда заключил меня на этом железном троне, но неожиданно оказалось, что он все же оставил путь к моему освобождению. И ключом к моей свободе стала песня «Дожди в Кастомире». Она позволила мне сбросить оковы железного трона», — с улыбкой сказала Силти Ячуи. «Поэтому я благодарна тебе за то, что ты помог мне освободиться». Ячуи мгновенно нахмурился, получив новую информацию от Силти. Таинственная личность, которая следила за испытаниями, была головой Силти, и он был первым, кто раскрыл правду и освободил ее, но вместе с тем, испытание лишилось своего гейммастера. Другими словами, как только они закончат это испытание, испытание предка императора, которое просуществовало 10000 лет, также подойдет к концу. Голова Силти определенно должна иметь очень большое значение, но какое именно? Ячуи пока не мог найти ответа на этот вопрос. Так он приблизился к голове Силти, собираясь поднять ее, когда та неожиданно подавленно воскликнула: «Ты что делаешь? Парень не может непосредственно касаться лица девушки. Где твои манеры?» «Ох, прости, прости», — виновато сказал Ячуи. Затем он схватил голову Силти за волосы и поднял ее. «Голова Силти, думаю, что будет все же лучше, если ты коснешься моего лица и возьмешь меня за голову». В результате, держа в объятиях голову Силти, Ячуи вернулся назад к своим товарищам. Дебби и остальные девочки уже видели ранее, как выглядела Силти. Таким образом, красота Силти не оказала на них большого эффекта. Но видя эту невероятно красивую голову в руках Ячуи, это вызывало у них некоторое любопытство. Зато Гвен, Тристан, Джон и даже Халавин были полностью потрясены красотой Силти. Они просто не могли поверить, что в этом мире могла существовать подобная красота. Более того, они даже подумать не могли, что бородатый старик на самом деле оказался настолько красивой женской головой. «Это и правда Силти, она несколько отличается от той Силти, которую мы встретили в Штармграде», — озадаченно спросила Дебби, с любопытством рассматривая голову. «Грубо говоря, она только голова Силти. После того, как ее голова и тело были разделены, у них возникло свое собственное сознание», — объяснил Ячуи. «Но как бы то ни было, мы заберем голову Силти отсюда. Думаю, что мы запустили события, которые приведут испытание предка императора, которое просуществовало 10000 лет, к концу. И вскоре мы узнаем, ради чего предок император затеял все это». Сказав это, Ячуи посмотрел на голову Силти. «Что задумал предок император, в конце концов? Я правда, понятия не имею», — сказала Силти, нахмурившись. «На самом деле, с момента, как я пришла в себя, я всегда оставалась на железном троне. Я была Силти, но не совсем. Фармер, этот маленький ублюдок, продержал меня в заточении на этом троне более 13000 лет, но так и не рассказал мне, что же он задумал на самом деле». Все вокруг, услышав, как она назвала предка императора маленьким ублюдком, все в душе испытали весьма неоднозначные чувства, но, наверное, она была единственной, кто мог позволить себе так выражаться в его отношении. В конечном итоге, Она была старшей сестрой и матерью предка императора. Она с малых лет растила его так, что она вполне заслуженно назвала его ублюдком. «Предок император разве еще не мертв?» В этот момент неожиданно едва слышно спросил Тристан. «Мертв?» Глаза Силти наполнились презрением. «Глубина познания магии Фрамира достигла таких глубин, что мы даже представить себе не можем. На этом этапе жизни и смерть для него не имеют абсолютно никакого значения. Он может с легкостью пересекать грань между этими двумя состояниями, когда ему захочется. Никто не может заставить умереть его. Единственный вариант, при котором он может умереть, это если он убьет себя сам. Так что я могу смело утверждать, что в определенный момент он обязательно вернется». Все испытуемые разом умолкли. «Ну и ладно». Неожиданно Ечуи нарушил всеобщее молчание. «Силти, в данный момент ты все еще должна быть в состоянии управлять этим местом, не так ли? Ты можешь отправить нас обратно в лагерь людей?» «Да, могу». Силти кивнула своей головой, но будучи просто головой, видимо, это было не так просто сделать, так как она практически выпала из рук Ечуи. Когда она была на железном троне, у нее были некоторые силы, но теперь она была просто головой. Затем она продолжила: «Просто возвращайтесь назад по коридору, никаких испытаний там не будет. Это драконье гнездо, здесь наверняка есть много секретов». Дигби огляделась вокруг. «Помимо этих двух залов, здесь должны быть и другие залы, не так ли, мисс Дигби? Твое чутье очень острое. Здесь действительно множество секретов, однако, Фармер единственный, кто знает их все. По неизвестным причинам, он запечатал все другие залы, и хоть я могу управлять этим местом, но я не могу узнать, что скрыто в них», — сказала Силти. «Какая жалость!» Непроизвольно опечаленно вздохнула Дигби. На что Силти с улыбкой сказала: «Являясь авантюристом, мне действительно жаль, что мы не можем изучить неизведанные места. Ты неправильно ее поняла», и Фия рядом сразу же все объяснила. То, о чем сожалеет Дигби, так это то, что она не может заполучить здесь никакого сокровища. Все драконье гнездо сделано из золота, так что в этом месте определенно должно быть спрятано много сокровищ. Голова Силти. Тогда Дигби наклонилась к голове Силти и сказала: прежде, чем мы покинем это место, не могла бы ты позволить мне забрать немного золота отсюда? Здесь ведь нет нехватки в золоте, не так ли, Силти? Прости, но я не могу этого сделать». Вивиан быстро оттащила Дигби от Ечуи с крайне смущенным лицом. Затем компания Ечуи и остальные испытуемые снова вошли в зал с головами. Тогда Гвен, который уже держал в руках одну голову, странно сказал: «Поскольку у господина Хаммера уже есть настоящая голова Силти, тогда получается, что нам не нужны больше эти головы». «Конечно нужны», — ответила Силти. «Это одно из правил Фармера: чтобы покинуть это место, нужно иметь при себе одну из голов». «Вот как», — понимающе кивнул Гвен. В этот миг Ечуи подумал о другом вопросе. «Силти, а этот зал с головами, он изначально существовал в драконьем гнезде или его создал предок император?» «Изначально, чтобы спасти Силти, предок император был вынужден превратить ее в всадника без головы, что можно было интерпретировать как: если отделить свою голову от тела, что можно было обрести вечную жизнь внутри драконьего гнезда. А сам зал с головами мог быть создан некими злыми силами самого драконьего гнезда». Тем не менее, ответ головы Силти полностью превзошел ожидания Ечуи. «Нет, зал с головами был создан Фармером, а каждая голова здесь – это мечник, которого однажды одолел Фармер в дуэли. Железный трон был создан из их мечей. Я думала, что предок император, одолев своих противников, просто забирал их мечи и отпускал их. Но кто бы мог подумать, что он не только не отпускал их, но и отрубал их головы, собирая здесь». Дигби не сдержалась от своего комментария. «Похоже, что предок император и правда маньяк, помешанный на коллекционировании голов». Лицо Силти нервно дернулось, а затем она сказала: «Нет, изначально Фармер делал это все, чтобы спасти меня». «Спасти?» Ечуи удивленно посмотрел на Силти. «Когда моя голова была отделена от тела, я была, как эти черепа, хоть и имела свое самосознание, но мое мышление было очень вялым и практически не было каких-либо желаний. Так, Фармер бросил вызов 1340 мечникам и использовал их головы в качестве дани, а из их мечей он создал железный трон. Совокупность их сознаний должна была расшевелить мой разум и сформировать свою собственную личность. Этот процесс занял 30 лет. Однако в то время, те, кто лишились голов, не только не умерли, но и позволили Фармеру открыть бессмертное тело», — ответила Силти. «Все головы здесь — это безголовые монахи. Головы и тела очень сильно зависят друг от друга. Уничтожив голову, также можно уничтожить и бессмертных безголовых монахов. Итак, Гвен, который был вторым среди присутствующих в плане интеллекта, после Ячуи, быстро понял, что это значило. С учетом того времени, спустя 30 лет, как твоя голова была помещена на железный трон для пробуждения своего сознания, настало время, когда 7 великих лидеров были убиты всадником без головы. Когда голова обрела свое сознание, она также установила тесную связь со своим телом. Так у предка императора и родился план убийства 7 великих лидеров. Правильно, а ты действительно сообразительный, несколько раздраженно сказала Силти. Гвен сразу же улыбнулся, но все еще хуже Хаммера, тут же добавила Силти. Гвен. Затем компания Ячуи и другие испытуемые приготовились покинуть драконье гнездо. В этот миг Ячуи незаметно подал сигнал Вивиан, и та, увидев его, воспользовалась моментом, когда голова Силти отвлеклась, незаметно что-то положила в центре зала голов. Это была бомба уничтожения веры. В течение последних 3 дней, Ячуи сумел создать 2 бомбы уничтожения веры. Благодаря посоху святого слова в руках Вивиан, бомбы могли быть мгновенно заряжены силой веры. Ранее Ячуи дал указание Вивиан, чтобы она по его сигналу незаметно разместила бомбу уничтожения веры в зале голов. Эта бомба имела временный таймер, который был установлен Ячуи на 2 часа. Как только время заканчивалось, бомба взрывалась. Естественно, что шансы того, что эта бомба сможет уничтожить драконье гнездо, стремились к нулю, но вот головы внутри зала с головами она очень даже могла уничтожить. Безголовые монахи были созданы предком императором, и когда Ячуи проходил испытание жадности, то там он уже успел столкнуться с ними, и они реально вселили страх в его сердце. Но самое главное, в этот момент Ячуи выяснил одну очень важную вещь. Предок императора и есть финальный босс этого испытания. Он был тем, кто задумал убийство 7 великих лидеров людей. Таким образом, когда отряд Ячуи вернется назад с настоящей головой Силти, битва с ним будет неизбежна. А раз так, то лучше изначально избавиться от этих безголовых монахов. Глава 442. Я, король войны. Николас Чжао 4. Все направились к темному коридору и вскоре, без каких-либо происшествий, вышли наружу. С грохотом ворота драконьего гнезда закрылись, а затем перед ними появился портал, который вел в лагерь армии людей. Именно этот портал они использовали, когда впервые попали сюда. Перед тем, как войти в портал, Дигби и остальные девочки подошли к Ячуи и с некоторым беспокойством спросили: «Хаммер, мы нашли настоящую голову Силти и теперь можем вернуть ее предку императору, выполнив его поручение. Это значит, что мы закончили это испытание и можем уйти». «Все не так просто», — нахмурился Ячуи. «Если бы все было так просто, то он не приказал бы Вивиан оставить бомбу уничтожения веры в зале с головами». Затем Ячуи посмотрел на голову Силти, которая в данный момент с любопытством осматривала мир вокруг. С того момента, как она обрела свое сознание, как отдельная голова, это был первый раз, когда она своими глазами могла созерцать мир вокруг. Строго говоря, она все еще не была в реальном мире, но даже этой картины все еще было достаточно, чтобы увлечь ее, так что она полностью игнорировала слова Ячуи. Так он продолжил: «Найдя голову Силти, мы запустили окончательное финальное событие испытания предка императора. Однако предок император потратил так много сил на то, чтобы создать его. Таким образом, окончание этого испытания определенно будет сопровождаться грандиозным махачем. Практически любое финальное испытание является таковым. С помощью головы Силти можно остановить всадника без головы, тогда 7 великих лидеров людей не умрут, а война между людьми и альянсом 7 раз подойдет к концу. Тогда с кем нам нужно будет сражаться?» – озадаченно спросила Дигби. «Естественно, с самим предком императором», – беззаботно ответил Ячуи. «Теперь мы знаем наверняка, что всадник без головы был создан непосредственно предком императором, чтобы убить 7 великих лидеров людей. Он хочет, чтобы война между альянсом 7 раз и людьми продолжилась и с помощью этой войны привести человечество к мировому господству, что также позволит ему основать небывалую империю людей. И если мы на самом деле отдадим ему голову Силти, разве тем самым не разрушим все его планы? Срань господня, твои слова совершенно верны», — непроизвольно воскликнула Дигби. «Так это и есть финальное испытание. Если мы принесем неправильную голову, 7 лидеров людей умрут и война вспыхнет с новой силой, и тогда финальное испытание будет заключаться в том, чтобы выжить в этой войне, но если принести ему правильную голову, то это будет полностью противоречить изначальному плану предка императора, и тогда уже сам предок император выступит против испытуемых. По крайней мере, я считаю именно так, согласно кивнул Ячуи. Независимо от того, какую цель преследовал создатель этого испытания, в конечном итоге он скорее всего надеялся на то, что кто-то все же сможет одолеть его. Гвен, который шел недалеко от Ячуи, услышав его слова, неожиданно испуганно воскликнул. «Тогда, господин Хаммер, зачем нам возвращать ему настоящую голову? В битве с ним нам будет еще сложнее выжить. Даже если в этом мире не настоящий предок-император, а лишь его блеклая тень, но он все еще очень могущественное создание, которому мы просто не ровня. Король огня был очень могущественным, но тень предка-императора смогла одолеть его всего одним пальцем. За большой опасностью кроется большая награда. Финальное испытание всего этого мероприятия заключается в битве с тенью предка-императора. И получить максимальную награду в этом испытании можно только одолев предка-императора. Все так же спокойно объяснил Ячуи. Настоящий искатель приключений должен играть в игры только на уровне сложности безумия. Ячуи размышлял над причинами и целью создания этого испытания на протяжении 1000 лет, с момента, как попал в испытание жадности. Но он так и не смог найти ответа на эти вопросы. Однако одну вещь он понял наверняка. Чтобы полностью пройти это испытание, они обязаны одолеть тень предка императора в финальном испытании. Что касается самой битвы с предком императором, у Ячуи уже были некоторые мысли по этому поводу. Он посмотрел на голову Силти, которая смотрела на восток. Он считал, что Силти была единственной, кто могла убить тень предка императора. Проговорив некоторое время, все члены испытания прошли сквозь портал и вернулись в лагерь людей, прямо в палатку предка императора. Предок император дал им на их миссию 7 дней. В данный момент прошло порядка 6 дней и до конца срока осталось времени около 1 дня. Внутри просторного шатра было пустынно. Только рыжеволосая тень предка императора сидела в центре шатра и пила вино в одиночестве. Когда он увидел, как исследовательские отряды вернулись из портала, он встал со своего места и с улыбкой направился к Ячуи и компании. «Наконец-то, вы вернулись. Вы нашли голову Силти». Неожиданно он прервался на полуслове, и в его глазах отразилось удивление, когда он увидел голову в руках Ячуи. Прекрасная головка Силти, прислонившись к телу Ячуи, гневно смотрела прямо на тень предка императора. «Силти». Предок император был полностью шокирован. Похоже, что он совершенно не ожидал, что голова Силти будет на самом деле обнаружена. Мелкий засранец, что, не ожидал, что кто-то на самом деле сможет освободить меня из заточения на железном троне. Что, страшно, Хаммер полностью отличается от тех испытателей, которые были здесь в течение последних 10000 лет. И чем я только думала, когда подобрала тебя в горах, нужно было бросить тебя прямо там. Голова Силти без колебаний принялась отчитывать предка императора. Естественно, что она не имела воспоминаний о том, как растила фармера, но в конечном итоге она множество раз видела эти испытания и могла предположить, как все было на самом деле. Когда она начала отчитывать фармера, остальные люди из исследовательских команд полностью офигели. Но в этот миг Ячуи кое-что понял из слов Силти. Он быстро посмотрел на тень предка императора и заметил, что со словами Силти в его глазах появился некоторый гнев. Тогда он спросил: «Ты знаешь, что ты часть испытания, верно?» Тень предка императора понял, что Ячуи уже все понял, так что он не стал скрываться и дальше. Неожиданно на его лице появилась ухмылка, и аура вокруг него стала более зловещей. «Я фантом предка императора, который был создан из его воспоминаний для участия в этой войне. Моя роль заключается в наблюдении за всем процессом испытания и поддержании его работоспособности. И чтобы выполнить эту миссию в течение последних 10000 лет, я постоянно принимал участие в этой войне. Предок император сказал мне, что в момент, когда голова Силти покинет этот мир или будет уничтожена, моя миссия также будет завершена. Вот только я действительно не ожидал, что кто-то на самом деле сможет отыскать настоящую голову Силти. Тогда, получается, что мы прошли испытание», — быстро спросила Халавин. «Для них же было бы лучше избегать прямой конфронтации с тенью предка императора». Хоть Ячуи выглядел весьма самоуверенным, но все помимо него считали, что их шансы на победу были практически равны нулю в случае битвы с тенью предка императора. К сожалению, ее надежды не оправдались. Тень неожиданно рассмеялась, и пугающие волшебные колебания энергии стали кружить вокруг его тела. Прошли, как оно может закончиться? Моя миссия заключается в том, чтобы это место продолжало существовать. Моя судьба полностью переплетена с судьбой головы Силти. И хоть я всего лишь тень, созданная предком-императором из его воспоминаний, я обрел свое собственное сознание. Как я могу позволить испытанию завершиться вот так просто? Что ты задумал? Джон, который всегда выглядел круто и внушительно, в данный момент начал непрерывно дрожать. Отдайте мне голову Силти, и я позволю вам покинуть испытание предка императора, и все вернется на круги своя. Холодно сказал предок император, а затем с хрустом сжал свой кулак. В противном случае, вы останетесь здесь навсегда. Он поставил всех испытуемых перед выбором. Либо они отдают голову Силти, и он позволяет им уйти, либо он просто перебьет их всех. Все устремили свои взгляды на Ечуи. В конечном итоге, только он мог принять самое верное решение. Хихи. Неожиданно Ечуи улыбнулся, чувствуя себя так, словно он дошел до конца игры. А затем финальный босс ему вдруг заявил: если он откажется от последней битвы, то останется жив, в противном случае, он убьет его. И являясь прогеймером, какой же выбор он должен был сделать? Ечуи, даже не задумавшись, сказал: а ведь мы могли стать хорошими друзьями, но теперь ничего не поделаешь. Ты реально думаешь, что я откажусь от последней награды за убийство главного босса? Решение Ечуи не стало неожиданным для девушек из его команды, но вот Гвен, Халавин и другие реально испугались. Он реально решил сразиться в финальной битве с тенью предка императора? Ты реально хочешь сразиться со мной? Да тебе жить надоело. Холодно сказала тень предка императора. Суть жизни этой тени заключалась в этом испытании. Если это испытание закончится, то это также означает, что это станет и его собственным концом. Естественно, что подобные перспективы его совсем не радовали. Оригинальный предок император вовсе не боялся смерти, но теперь тень предка императора, спустя 10 000 лет, обрела свое собственное сознание, которое очень хотело жить. В некотором смысле он уже перестал быть оригинальным предком императором. Запомните, хоть я и являюсь тенью предка императора, созданная из его воспоминаний о войне, отныне я больше не тень предка императора. Меня зовут Король Войны. О, он даже себе новое имя выбрал, Король Войны. Говоря это, его тело не переставало дрожать, словно он был крайне перевозбужден. Его внешность также несколько изменилась. Она все еще оставалась такой же нежной, как у девушки, но в целом он стал выглядеть более величественно и мужественно. Похоже, он решил провести четкую грань между собой и предком императором. Услышав слова тени, Ечуи просто не удержался от того, чтобы не потроллить его. Король Войны, это же обычное погоняло. Я думаю, тебе стоит взять себе имя получше, с улыбкой сказал он. Как насчет Николас Чжааси? Николас Чжааси? Король Войны повторил это имя и внезапно довольно кивнул. Мне нравится это имя. Ты первый, кто зашел так далеко, и твой выбор помог мне принять важное решение, которое полностью изменит мою судьбу. Так, ты доказал, что достоин помочь мне выбрать новое имя. Отныне я, Король Войны, Николас Чжааси. 1. Ечуи. Он просто от балды назвал это имя, и ты реально посчитал его нормальным? Тем не менее, похоже, что Николас Чжааси на полном серьезе принял это имя. Затем он с улыбкой выпустил из себя все 7 волшебных элементов и начал медленно приближаться к Ечуи. На его лице играла зловещая ухмылка, и он был полностью уверен в своих силах. Ему понадобился всего один палец, чтобы одолеть короля огня, что уже было говорить о команде Ечуи и других испытуемых. Он мог с легкостью раздавить их. Хоть он и был всего лишь тенью предка императора, но эти люди все еще не были ровнее ему. Он поднял свой палец, намереваясь использовать тот же трюк, что ранее использовал на короле огня, дабы разобраться с Ечуи и всеми остальными, превратив их в кучку пепла. Дигби мгновенно превратилась в карманного золотого дракона, и фея быстро обнажила свой огненно-молниеносный меч, а Даджинси развернула военную крепость. Джарвис также быстро достал 2 лазерных меча, а сидевшая на его плечах малышка Лир инстинктивно достала из своего кольца рельсовую пушку. Однако она не могла удержать ее в руках, и как только достала ее из кольца, сразу же уронила ее на землю. Но малышка была гордым потомком эльфов. Так она гордо уперла свои ручки в бока, словно говоря: «Я специально уронила рельсовую пушку на землю, чтобы ты увидел, какая я страшная в гневе. Бойся меня». Вивиан и Фрия также быстро приготовились к бою. «Гвен, Тристан, Джон и Халавин быстро настороженно посмотрели на предка императора. Они совершенно не ожидали, что все дойдет до этого. Они на самом деле хотели бы избежать битвы с предком императором. Даже если они сильно продвинулись вперед во время этой экспедиции, но в вопросе битвы с предком императором, они все еще свято верили, что у них не было и шанса на победу. В это время, они вдруг заметили, что Ячуй оставался совершенно спокойным. Так они сразу же захотели узнать, как он собирается решить эту проблему. В следующий миг они увидели, как Ячуй достал из своего кольца острый нож и приставил его острый конец к голове Силти. Затем он посмотрел на новоиспеченного Николаса Чжааси и с улыбкой на лице сказал: «Еще один шаг и... хихи». Голова Силти была хозяином этого испытания. Если она будет уничтожена, то и испытание будет завершено. Ранее король войны сам сказал, что его судьба была тесно переплетена с судьбой головы Силти, и если она покинет этот мир или будет уничтожена, то и король войны будет уничтожен. А с учетом того, что король войны имел очень сильный страх перед смертью, естественно, что он ни за что не позволит уничтожить голову Силти. Результат оказался полностью предсказуемым. Стой! На лице короля войны мгновенно отразились весьма противоречивые эмоции, его тело сильно вздрогнуло и он быстро отступил назад на добрую дюжину шагов. Давай договоримся. Равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно равно. 1. Николас Чжааси, или Николас Чжаа 4, очень известный в Азии танцор, которого также называют королем танцев. Честно говоря, кроме китайских источников в интернете я больше нигде не нашел упоминания о нем, поэтому не уверен в том, что все правильно понял. Что касается Стёба, то я думаю, что ГГ данным именем хотел поржать с тени предка императора в плане того, что он назвал себя королем. Если кому интересно, вот ссылочка. https://www.jhutsomquestion40379054. Глава 443. Завоевание и расположение тела Силти. Голова Силти является хозяином всего этого места. Если она будет разрушена или покинет место проведения испытания, то испытание предка императора будет полностью завершено. Король войны является тенью предка императора и обладает его воспоминаниями. Таким образом, он осознавал, что как только испытание будет завершено, он также полностью исчезнет. Он изначально имел свое собственное сознание, он даже знал, что был персонажем внутри испытания и его миссия состояла в том, чтобы продолжить эту войну. Он также знал, что однажды этому испытанию подойдет конец и он будет развеян по ветру. Однако, спустя многие годы, его сознание полностью трансформировалось и у него начали появляться свои собственные мысли по поводу своей миссии и назначения. Поэтому он разорвал свою связь с предком императором и даже взял себе новое имя. Он решил уничтожить всех испытуемых, которые добрались до финального испытания, чтобы испытание предка императора продолжало существовать. Но вместе с тем, когда он увидел, как Ячуй приставил нож к голове Силти, угрожая ему, он мгновенно запаниковал и быстро отступил назад, испуганно воскликнув: «Постой, давай договоримся». Независимо от того, насколько невероятное имя он себе взял, вся его жизнь по сути была повторением одного и того события, в котором он постоянно играл роль предка императора. Но хоть он и выглядел мудрым и сильным, бросив свою роль предка императора, превратился в тупого идиота, который до жути боялся своей смерти. Так, естественно, что когда Ячуй пригрозил навредить голове Силти, маленький мозг тени мгновенно отказался даже от малейшей попытки напасть на Ячуй и его спутников. Но, даже оставаясь тупым идиотом, он все еще обладал силой, способной убить команду Ячуй взмахом одного пальца. Ячуй не знал, думал ли настоящий предок императора о том, что его тень может обрести свое собственное сознание, когда создавал это испытание. Но он понял, что даже если тень взяла себе новое имя, она все еще могла устроить настоящий хаос вокруг, и они все еще не были ровни ей. Единственным человеком, который мог одолеть тень предка императора, по представлению Ячуи, была Силти, которая находилась в его руках. В этот миг Силти уставилась на лезвие кинжала Ячуи и на мгновение замерла, а затем громко воскликнула: «Хаммер, ты что творишь? Ты реально хочешь убить меня после того, как спас из заточения на железном троне? Если бы я знала это ранее, то использовала бы божественную кару ранее, чтобы избавиться от тебя. Заткнись!» Несколько раздраженно крикнул на нее Ечуи. «Заложник должен вести себя, как заложник. Может, мне стоит вырезать на твоем лице несколько цветочков? Ты-ты!» Лицо Силти стало красным от гнева, но она ничего не могла с этим поделать. Хоть она и была хозяином этого испытания, но управлять им она могла только находясь на железном троне. Покинув железный трон, она превратилась в обычную голову. Единственной необычной вещью можно было назвать то, что она постоянно говорила и ругалась, но и могла поддерживать связь со всеми локациями испытания. Николас Чжааси нервно посмотрел на нож в руках Ечуи и дрожащим голосом сказал: «Хаммер, если ты убьешь голову Силти, то весь этот мир рухнет и вы окажетесь в мире первородного хаоса. Бугагага, мы прошли горы мечей и море огня, ты реально думаешь, что мы боимся смерти? Единственный, кто здесь боится умереть, это ты», — с ухмылкой сказал Ечуи. Король воина яростно стиснул свои зубы, так как ему нечего было возразить. В этот момент Дебби с девочками, а также Халавин и компания, разом посмотрели на Ечуи восхищенными взглядами. Они даже подумать не могли, что Ечуи сможет использовать голову Силти подобным образом. Но теперь им было интересно узнать, что он собирается делать дальше, так как просто угрожая уничтожить голову Силти, он не сможет одолеть короля войны. Дебби, не сводя своего взгляда с короля войны, тихо спросила у Ечуи: «Хаммер, что мы будем делать дальше? Так как у нас в руках есть заложник, естественно, что мы должны потребовать выкуп», — с улыбкой сказал Ечуи. «Точно», — одобрительно кивнула головой Дебби, а затем угрожающим тоном сказала королю войны: «Эй, Николас Чжааси, гони сюда все свое золото, иначе мы порешим ее, все вокруг». Ечуи нервно посмотрел на Дебби. Если бы она решила стать бандитом, то ее потенциал был бы безграничным. «Какое золото? У меня нет золота», — холодно сказал король войны после секундного ступора. «Это была просто шутка, не напрягайся ты так», — с дергающимся глазом сказал ему Ечуи. «Позови сюда всадника без головы». Король войны играл роль предка императора во время войны людей и альянса 7 раз. Таким образом, естественно, что он мог также непосредственно управлять всадником без головы. Когда он услышал запрос Ечуи, то хоть и не понимал, что тот задумал, все же махнул своей рукой, и с громким лошадиным ржанием в углу палатки появился черный туман, который постепенно превратился в всадника без головы. Вскоре появилась черная лошадь с всадником в черных доспехах. Он держал в руках свой шлем, а на месте головы было совершенно пусто. Всадник быстро спрыгнул со своей лошади и повернулся лицом к Ечуи, и хоть у него не было головы, но у отряда Ечуи возникло такое ощущение, словно он рассматривал их, или правильнее будет сказать, что он смотрел на голову Силти в руках Ечуи. «О, мое тело, это первый раз, когда я вижу его так близко», — возбужденно сказала Силти. «Хаммер, что ты в конечном итоге задумал?» — озадаченно спросила Даджинси. «Терпение, и скоро вы все узнаете», — с улыбкой сказал Ечуи, а затем протянул голову Силти Джарвису, который стоял рядом с ним. В этот момент он не сводил взгляда с короля войны, опасаясь, что тот мог воспользоваться моментом и напасть на них. К счастью, король войны слишком боялся за свою жизнь и не стал делать каких-либо компрометирующих движений. Так голова Силти оказалась в руках Джарвиса. Тогда Ечуи сказал ему: «При малейшей опасности, немедленно уничтожь голову». «Да, господин», — ответил тот. Он все еще был, и хоть его личность уже вполне могла сравниться с человеческой, он был куда более решительным, чем кто-либо из присутствующих. Таким образом, он больше всего подходил для миссии сдерживания противника. Яростно дыша, Силти гневно посмотрела на Ечуи. «Хаммер, у тебя совсем нет совести». Но Ечуи просто проигнорировал возмущение головы Силти и снова обратился к королю войны. «А теперь я хочу встретиться с одним человеком, позови его сюда». «Кто это?» — холодно спросил Николас Чжааси. «Король кровавого льва», — спокойно ответил Ечуи. Услышав его слова, рассерженная голова Силти на мгновение замерла, а затем ее лицо несколько раз нервно дернулось, словно она поняла, что задумал Ечуи. Король войны нахмурился, не понимая, зачем Ечуи понадобился король кровавого льва, но сейчас он полностью находился под контролем Ечуи, таким образом он мог только подчиниться. Он покинул шатер и спустя некоторое время вернулся назад с королем кровавого льва назад. Король льва с яростным лицом осмотрел присутствующих. Практически 100 лет он уже был правителем города кровавого льва, его сила внушала страх. Сегодня он был одним из 7 великих лидеров людей. Хоть его армия не была самой многочисленной, но они являлись выходцами из северных земель, где холода были практически круглый год. Их силу нельзя было недооценивать. Как только он вошел в палатку, то закричал: «Арагорн, зачем ты позвал меня? Даже если ты имеешь большую репутацию, не стоит забыть, кто я». Ячуи и компанию он заметил практически сразу, но в этот момент он обнаружил еще и всадника без головы в углу палатки. На мгновение это повергло его в шок, а затем он быстро обнажил свой большой меч. «Что здесь происходит? Арагорн, я требую детальных объяснений, а здесь нечего объяснять», — холодно сказал Ячуи, направляясь к королю Кровавого Льва. «Король Кровавого Льва, ты еще помнишь город Кастемире, который был уничтожен твоим городом Кровавого Льва?» «Кастемире», — озадаченно повторил король Кровавого Льва, подумав, что это название ему было знакомо, но он никак не мог вспомнить, где он его слышал. Город Кровавого Льва был известен своей жестокой диктатурой. Он уничтожил множество небольших городов, так что всех уже и не упомнишь. Где-то 60 лет назад твой отец возжелал красавицу, жену городского лорда Кастемире, и захотел угрозами присвоить ее себе, но городской лорд Кастемире отказал ему. Тогда ты напал на город и полностью перебил его. В то время городской лорд Кастемире умер от твоей руки. А после этого вы еще долгое время продолжали преследование выживших людей из Кастемире. История Ячуи – это было то, что он ранее узнал от Силти. В то время он также подумал, что это должен был быть важный ключ. И теперь он понял, как использовать его. Неожиданно на лице короля Кровавого Льва отразилось выражение, словно он все вспомнил. Тогда он пылающим взглядом уставился на голову Силти в руках Джарвиса, и ее прекрасное лицо вызвало у него чувство дежавю. «Ты, на что уставился? Эту бабушку зовут Силти Кастемире, и я долгое время всей душой ненавидела тебя», — яростно закричала Силти. Изначально король Кровавого Льва был в замешательстве, не понимая, что здесь происходит. Но теперь он понял, что эта молодежь пришла сюда, чтобы свершить свою месть за Кастемире, который он разрушил более 60 лет назад. Он от природы был жесток, и даже когда он ранее пытался завербовать Ячуи в своей лагерь, он попытался запугать его. Однако Ячуи не только не принял его приглашение, но еще и высмеял его. Это действие заставило его затаить обиду на Ячуи. Но теперь ему нечего было сказать, так что он просто направил свой меч на Ячуи. «Что ты задумал? Очевидно же, что я хочу отомстить за Силти», — с улыбкой ответил Ячуи и взмахнул своей рукой. К этому времени Дебби и компания смутно начали догадываться, что именно задумал Ячуи, так что на их лицах появилось возбуждение. Чтобы убить короля войны, только их сил все еще недостаточно, таким образом, они должны заручиться поддержкой сильного союзника, и тело Силти или всадник без головы — самый лучший кандидат на эту роль. Силти, которая имеет бессмертное тело, даже если не сможет одолеть короля войны, то, как минимум, может очень сильно ограничить его действия. Голова Силти, без сомнения, останется на стороне Ячуи, таким образом, им нужно было заручиться поддержкой только тела Силти. Таким образом, своими действиями Ячуи намерен завоевать расположение тела Силти. Глава 444. Бля, а это совсем не по сюжету. Гвен, Халавин, Джон и Тристан ничего не знали о сюжетной линии Силти в Штормграде, таким образом, соответственно, они также и не знали, что между Силти и королем Кровавого Льва была вражда. И даже после того, как Ячуи рассказал, что король Кровавого Льва был тем, кто убил отца Силти и полностью вырезал ее родной город, они все еще не понимали, чего именно добивался Ячуи. Согласно оригинальной истории, король Кровавого Льва был убит всадником без головы. Так, они не могли понять, чего именно добивался Ячуи, заявив, что хочет отомстить ему за Силти. Со стороны намерения Ячуи отомстить королю Кровавого Льва за Силти и в самом деле выглядело глупо, так как Силти могла сама отомстить за себя. Но фишка была в том, что отомстить за нее и она сама отомстит за себя, было две совершенно разные вещи. И самое главное отличие заключалось в том, что в случае первого варианта, можно будет очень сильно увеличить симпатию Силти к себе. Но Ячуи не стал ничего более говорить и просто направился к королю Кровавого Льва, приготовившись по-быстрому разобраться с ним. Король Кровавого Льва в лучшем случае мог рассматриваться в качестве небольшой разминки перед финальной битвой с главным боссом. Таким образом, не нужно было тратить на него много времени и сил. Господин Хаммер, увидев, что Ячуи собирается вступить в бой с королем Кровавого Льва, Хоть Дигби и другие девочки Ячуи оставались совершенно спокойными, оставшиеся четыре людей все еще не могли оставаться такими же спокойными, так Джон Сноу быстро поспешил к Ячуи и сказал: «Король Кровавого Льва – это один из семь великих лидеров людей. Хоть в эту эпоху аура меча все еще только зарождалась, но его боевая мощь, как минимум, сопоставима с уровнем мастера-мечника на пике сферы. Ты не сможешь в одиночку справиться с ним. Не переживай, я знаю, что делаю», — с улыбкой ответил Ячуи, а затем бросился к королю Кровавого Льва. В данный момент он был примерно в 5 метрах от короля Кровавого Льва, но когда он устремился к нему, вокруг его тела начали происходить сильные пространственные колебания, и он в один миг вошел в сферу специализации пространственного мага. К моменту, как его прорыв был завершен, он был уже в 3 метрах от короля Кровавого Льва. Король Кровавого Льва не знал, что такое магия, но он быстро сообразил, что стиль боя Ячуи был несколько похож на стиль боя Арагорна. Так он быстро понял, что это будет необычная битва, и мгновенно поднял свою бдительность на максимум. В этот миг Ячуи просто исчез, а мгновение спустя появился сбоку от короля. Телепортация. Это была настоящая телепортация. Бах! Ячуи быстро нанес удар королю Кровавого Льва в пояс. Но хоть тело короля уже было довольно старое, но его реакция все еще оставалась очень быстрой. Он быстро отскочил в противоположную сторону, нанеся режущий удар по Ячуи, намереваясь разрубить его пополам. Ячуи снова исчез. На этот раз он появился с другой стороны короля и нанес удар по его голове. Король Кровавого Льва быстро наклонил голову в сторону, избежав этой атаки, а его рука с мечом нанесла удар в сердце Ячуи. Но Ячуи опять исчез. Вжух, вжух, вжух. Ячуи непрерывно появлялся и исчезал возле тела короля Кровавого Льва, но тот мгновенно реагировал на эти изменения и, едва замечая появление Ячуи, успевал принять максимально эффективные защитные меры. Спустя несколько секунд Ячуи уже успел телепортироваться более 7 раз, но ни одна из его атак так и не увенчалась успехом. Боевая мощь Ячуи, как пространственного мага, была просто невероятна, но боевые навыки короля Кровавого Льва шокировали еще больше. Когда Ячуи провел в сфере специализации пространственного мага около 10 секунд, он неожиданно снова появился и быстро сложил свои руки вместе. Затем среди них начал образовываться пространственный куб, который быстро окружил тело короля Кровавого Льва, лишив его свободы действий. Затем тело Ячуи окутали порывы ветра, и он снова вернулся на пик 9 уровня, а его тело приземлилось на землю. Но в миг, как только его ноги коснулись земли, вокруг него начали сверкать молнии, и он снова вошел в сферу специализации, но уже как маг молнии. Хрусь! Раздался звук разбившегося стекла, и пространственный куб, который сковывал короля Кровавого Льва, был разрублен им своим мечом. Издав громкий рев и замахнувшись мечом, он быстро помчался к Ячуи. Шандарах! Прямо перед королем Кровавого Льва ударила огромная молния, блокируя ему путь. Король Кровавого Льва замер на месте. Когда разряд синего цвета исчез, то появился другой, в форме человекоподобного фантома, и помчался к королю. Это был Ячуи. Казалось, он стал самой молнией. Он был быстр, как молния, и мгновенно нанес удар по королю Кровавого Льва. Тот быстро отскочил назад, блокируя атаку своим мечом.